Процессия Триумфатора медленно двигалась по улицам великого города среди ликующих толп римлян. В этот день Гай Юлий Цезарь праздновал одновременно четыре триумфа – гальский, александрийский, понтийский и африканский. Поэтому жадных на развлечения римлян ждало необыкновенное зрелище. С утра все участники триумфа собрались на Марсовом поле. По старинному закону триумфатор имел право войти в Рим только в составе триумфальной процессии. И вот теперь от Марсового поля торжественная процессия шла через два наполненных зрителями цирка – Фламиниев и Большой, Циркус Максимус. Зрители, по случаю праздника нарядно одетые, с венками из цветов и зелени в руках, жадно вглядывались в небывалую процессию. Впереди на позолоченной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, ехал сам Цезарь. Он был облачен в расшитую пальмовыми ветвями тунику, пурпурную, украшенную звездами тогу и позолоченные сандалии. В этом наряде он был похож на Юпитера Капитолийского. В левой руке триумфатор держал пальмовую ветвь, в правой — скипетр из слоновой кости, украшенный изображением орла. На лысеющей голове Цезаря красовался лавровый венок. Следом за колесницей Цезаря шли трубачи с позолоченными трубами. За ними важно выступали 40 огромных слонов. Далее на бесчисленных повозках везли трофеи. Груды золота, украшения из слоновой кости, драгоценного дерева, из рога носорогов. На отдельных повозках везли золотые венки, поднесенные триумфатору жителями покоренных городов. Прежде больше всего таких венков было во время триумфа Эмилия Павла. Тогда их было 400, а сейчас, как перешептывались между собой римляне, вслед за Цезарем везли 3000 венков. Следом за повозками с трофеями жрецы вели белых жертвенных быков с увитыми гирляндами рогами. Наконец, за этими быками, предназначенными в жертву богам, шли пленники Цезаря. Вожди и цари завоеванных стран со своими семьями и приближенными, полководцы побежденных армий в цепях и веревках. За пленниками шагали легионеры, воины Цезаря, покрытые славой ветераны его войн. Они вышагивали в парадном облачении со всеми наградами и по обычаю весело распевали шутливые куплеты, в которых подтрунивали над своим полководцем. «Берегитесь, римляне, прячьте своих жен! Мы привезли вам Цезаря, этого плешивого бабника!» Римляне в восторге разглядывали небывалые сокровища, огромных слонов, пленников, но взгляды их снова и снова возвращались к колеснице триумфатора. Величественный и спокойный, как живой бог, он возвышался на золоченой колеснице. Позади него стоял государственный раб, который держал над головой полководца золотой венок. Этот же раб по обычаю время от времени произносил «Мементо мори», то есть «помни о смерти», напоминая триумфатору, что он всего лишь смертный, и ему не стоит слишком заноситься. Пусть даже сегодня римляне воздают ему божеские почести. Обычно на колеснице вместе с триумфатором стояли его дети и ближайшие родственники. Но сегодня рядом с Цезарем находилась хрупкая темноволосая женщина в поразительно пышном царском одеянии с маленьким ребенком на коленях. Зрители спрашивали друг друга, кто эта женщина, и вскоре по толпе разнеслась молва, что это египетская царица Клеопатра, возлюбленная Цезаря, а на коленях у нее сын от Цезаря — Цезарион. «Не подобает полководцу проезжать по городу с любовницей», — говорили недоброжелатели. «Какой пример подает он простым гражданам?» Им вторили записные острословы. «Все знают, что у лысого Цезаря сотни любовниц. Если он пожелает всех их посадить на колесницу, даже 10 слонов не смогут сдвинуть ее с места». Но большинство римлян с интересом смотрели на царицу. Хотя она не казалась красавицей, но лицо ее поражало достоинством и умом, и еще какой-то неизъяснимой прелестью, которая привлекала к ней сердца. Возможно, она казалась такой римлянам от того, что они знали, что Клеопатра — царица огромного и древнего Египта, сказочно богатой страны, о которой сложено так много легенд. Убранство Клеопатры было необычайно пышным. Золото, которое пошло на его отделку, хватило бы для того, чтобы нанять 1000 воинов или снарядить боевую галеру с матросами и гребцами. Но больше всего бросалось в глаза ожерелье с тремя крупными овальными камнями. Синий, как небо над Капитолием, зеленый, как весенняя трава на Марсовом поле, и красный, как кровь жертвенных животных на алтаре в храме Юпитера Капитолийского. «Вот самый дорогой трофей, который привез Цезарь из своего похода», проговорил знатный патриций из старинного рода Гай Кассий, указав на египетскую царицу. «Боюсь, что этот трофей будет стоить ему головы», отозвался его друг Марк Юний Брут. А Клеопатра озирала огромный город, шумящий у ее ног, как море. Озирала многотысячную толпу римлян и думала о том, как трудно ей будет подчинить этот город и этот народ. В этом ей не поможет даже магическое ожерелье Хатшепсут. Арина сидела перед компьютером в полной прострации. По экрану плавали разноцветные пузырьки. Компьютер находился в режиме ожидания, но мысли Арины были далеки от работы. С тех пор, как она вернулась из круиза, жизнь ее круто изменилась. Раньше она была незаметной серой мышкой, проводя время между офисом и домом. Никто, ни мужчины, ни женщины, не обращал на нее внимания. Никто не приглашал ее после работы в кино, в бар или просто пробежаться по магазинам. Никто не звонил ей домой или на мобильник, никто не останавливался поболтать, завидев ее в коридоре или на лестнице. Никто не предлагал подвезти до метро. Сотрудники небрежно кивнут на бегу и тут же прочно забудут о ее существовании. Свои дни рождения Арина справляла раньше в компании родственников, а потом с подругой Ленкой. Но Ленка, как уже говорилось, вышла замуж и прекратила их многолетнюю дружбу парочкой гадостей, которые наговорила Арине на собственной свадьбе. Теперь же мужчины летели к ней, как осы к меду. Всем Арина понадобилась, все хотели с ней общаться и проводить время. Память мобильного телефона не вмещала уже звонки и смски с приглашениями пойти в клуб, в ресторан, на футбол и просто погулять в парке. Арина вела себя очень сдержанно, редко откликалась на приглашение, потому что все, без исключения мужчины, были ей предельно ясны. Все они ждали хоть намека, хоть малюсенького знака с ее стороны, чтобы перейти к активным действиям. Среди всех приглашений не было призывов пойти после работы по магазинам, посидеть в кафе, болтая о пустяках, потому что женщины ее люто возненавидели, и она не понимала, за что. Таким образом, жизнь ее хоть и изменилась, но не стала сильно лучше. Арина привыкла быть одна, и теперь назойливое внимание мужчин ее несколько утомляло. К тому же она привыкла смотреть на себя критически, и теперь эта привычка ей не изменила. Никакой особенной красоты у нее не прибавилось. Глаза не стали больше, волосы не стали гуще, фигура не округлилась. Однако что-то приковывало теперь к ней взгляды мужчин. Таинственный блеск в глазах, поворот головы и взгляд вроде бы отстраненный, рассеянный, небрежный жест, легкий взмах руки. Непонятно. Одно ясно. Так не бывает. Так просто не бывает. Арина долго думала и поняла, наконец, что все изменения в ее жизни связаны с синим камнем, который она носила на шее, не снимая. Камень придавал ей очарование и бодрость, ей с ним было комфортно и легко. А уж почему он так на нее действовал, Арина предпочитала не задумываться. Она теперь не торопилась после работы домой. Шла пешком, гуляла, заходила в магазины. Продавцы теперь обращались с ней внимательно и вежливо, даже хвалили фигуру. Ничего, мол, лишнего, легко подобрать одежду. Ей без труда удалось найти мастера-мужчину, который сделал ей отличную стрижку. Она купила себе новую косметику и легко научилась накладывать нужный макияж. Теперь было не противно смотреть на себя в зеркало. И сзади не раздавались смешки и фырканье, когда ее заставали за этим занятием. Теперь дамы злобно шипели. Дверь в их комнату в офисе беспрерывно хлопала. Это забегали сотрудники мужского пола, вроде бы по делу, или просто делали вид, что ошиблись, не туда шли, да вот задумались и оказались здесь. Дамы нажаловались на Арину начальнику. Он только рассмеялся и сам стал вызывать ее к себе в кабинет по любому пустяку. Ну, с этим-то Арине было легко. Он имел отроду 58 лет и 3 внуков. Да к тому же человек был порядочный, и в мыслях у него не было закрутить на работе легкую интрижку. Просто приятно ему было с Ариной поболтать. И удивился даже начальник, когда Арина с улыбкой высказала ему несколько дельных мыслей. «Да вы, — сказал, — оказывается, умница, а я раньше и не замечал». Дамы тянули шеи и готовы были лопнуть от злости. Арина вышла из офиса. Она собиралась пообедать в бистро на соседней улице, чтобы не сталкиваться с милыми сотрудниками, а то еще подавишься. И уже повернула туда, как вдруг кто-то схватил ее за руку. Обернувшись, она увидела высокую грузную женщину со следами былой красоты и с высокой прической в стиле 60-х годов прошлого века. Лицо женщины было красным и расплывшимся, как будто она долго рыдала или только что побывала в бане. Впрочем, сейчас на этом лице пылал праведный гнев. «Оставь Григория в покое!» — воскликнула незнакомка мощным голосом, низким и звучным, как пароходный гудок. «Что?» — удивленно переспросила Арина, попытавшись вырвать руку. «Женщина, что вам от меня нужно? Разве мы с вами знакомы? Вы, наверное, обознались». «Ничего я не обозналась», — протрубила незнакомка. Впрочем, теперь Арина ее узнала. Это была вовсе не незнакомка, а женщина, с которой они столкнулись в круизе. Та самая надменная особа с остатками былой красоты, которая всю первую половину круиза смотрела на Арину как на пустое место. Или как на букашку, которая оказалась в розовом букете, подаренном на юбилей. Букет купили в дорогом магазине, завернули в красивую бумагу, и вот поди ж ты, как только пролезла эта козявка. Ну, такие всюду пролезут. Перед Ариной стояла та самая женщина, муж которой под конец путешествия стал пялиться на Арину, а после возвращения непрерывно ей звонил, оставлял сообщение, даже прислал букет прямо на работу с рассыльным. Арине было неудобно послать его подальше по телефону. Она говорила с ним вежливо, отговаривалась занятостью, тогда он подкараулил ее после работы. Пришлось сказать все как есть. «Вы женаты? Так и оставайтесь в лоне семьи. Разные у нас дороги». Он, разумеется, к ней не прислушался и, надо думать, открылся жене в своих чувствах. Небось, о разводе заговорил. Вот она и прибежала скандалить. «Простите?» Арина недовольно оглядывалась, боясь, что их увидит кто-нибудь из сослуживцев. «Простите, но мне ваш Григорий совершенно не нужен. Я уже не знаю, как от него отделаться. Он буквально не дает мне прохода. Очень буду вам признательна, если вы приберете его к рукам и оградите меня от его навязчивого внимания». «Что?» Дама была удивлена таким поворотом событий. Она собиралась сражаться за мужа, но сражаться было не с кем, и это, как ни странно, показалось ей обидным. «Что? Мой Григорий не дает тебе прохода? Да кем ты себя возомнила?» В конце улицы показалась секретарша начальника Арины. Нервно оглянувшись, Арина понизила голос и проговорила. «Давайте отойдем в сторонку, ну вот туда, на бульвар. Сядем на скамейку, обсудим все, как цивилизованные люди». «Мне нечего с тобой обсуждать», — протрубила жена Григория, однако направилась на бульвар и села на свободную скамью. «Простите, как вас зовут?» — спросила Арина, повернувшись к ней всем телом. «Не твое дело», — фыркнула собеседница, но тут же, в лучших традициях женской логики, сообщила, что ее зовут Алевтиной Васильевной. «Так вот, Алевтина, уверяю вас, ваш Григорий нисколько меня не интересует». «Чем это он тебе не нравится?» — обиделась та за мужа. «Я не сказала, что он мне не нравится. Он, как бы вам сказать, мужчина не в моем вкусе. И вообще, я не понимаю, что вам от меня нужно? Чтобы я его оставила в покое? Так вот, я же вам говорю, что не испытываю к нему никакого интереса». Разговор явно пошел по кругу. И в этот самый момент в сумочке Арины истерично зазвонил мобильный телефон. У нее внезапно возникло какое-то дурное предчувствие. «Простите», — Арина вытащила телефон из сумки и поднесла его к уху. «Что ты себе позволяешь?» — возмущенно воскликнула Алевтина. «Это хамство. Выключать надо телефон, когда с людьми разговариваешь». Арина хотела ответить, что они не в театре, но голос, донесшийся из телефонной трубки, точнее слова, которые он произнес, заставили ее забыть обо всем остальном. На улице, неподалеку от бульвара, остановилась темно-серая машина. За рулем этой машины сидела худощавая брюнетка с выпуклыми темными глазами. Рядом с ней на пассажирском месте сидел долговязый сутулый мужчина с длинными руками и ногами, с пустыми и безжизненными глазами на удивительно бледном лице. «Вот она», — проговорила брюнетка, увидев на скамье посреди бульвара молодую женщину в строгом сером пальто. Женщина с кем-то разговаривала, но кусты закрывали ее собеседника. «Это она», — повторила брюнетка и повернулась к своему спутнику. «Вот там, на скамье, сидит женщина. Подойди к ней и забери у нее камень. Скорее всего, он висит у нее на шее на цепочке. Только смотри, чтобы без шума. А лучше будет, если ты дождешься, когда она останется одна». Сзади засигналили. Брюнетка открыла дверцу, выпустив своего долговязого спутника, и отъехала, пропуская нетерпеливого водителя. «Это Владимир Петрович, ваш сосед по даче», проговорил в трубке едва слышный, заглушенный каким-то шумом голос. «Андрею Ивановичу плохо, у него что-то с сердцем». «Что?» — переспросила Арина, вскочив со скамейки. «Что с ним? У него инфаркт?» У ее отца уже был один инфаркт несколько лет назад. С тех пор он чувствовал себя лучше, но все в семье боялись повторения. «Не знаю, Арина», — честно признался сосед. «Слышно было очень плохо. Я сейчас как раз туда еду. Если хочешь, подвезу тебя. Подходи к метро «Автово».» Арина хотела задать еще какие-то вопросы, но из трубки уже неслись короткие гудки отбоя. Тогда Арина сунула телефон в сумку и бросилась к автобусной остановке. Чтобы сэкономить пару минут, она не побежала по дорожке, а продралась через кусты. Арина не понимала, почему мать позвонила не ей, а соседу. Но этому могло быть много объяснений. У них на даче связь была ненадежная, и до нее могли просто не дозвониться. В конце концов, сейчас все это отступало на второй план. Сейчас важно было добраться до дачи и застать отца. Иначе она никогда себе не простит. «Куда?» — закричала ей вслед Алевтина, которая еще не высказала наглой разлучнице все свои многочисленные претензии, но той уже и след простыл. Алевтина осталась на скамье одна. Она хотела в тишине предаться своему горю, перечислить мысленно все нанесенные ей оскорбления и обдумать план мести. Скамья на пустынном бульваре как нельзя более подходила для этого увлекательного занятия. А бульвар действительно опустел. Не было на нем ни влюбленных парочек, ни молодых мам с колясками, ни студентов с конспектами и учебниками, ни даже вездесущих старушек. Только какой-то долговязый мужчина приближался к Алевтине странной напряженной походкой, механически переставляя длинные ноги и вяло размахивая такими же длинными руками. Наверное, если бы ожил манекен из магазина мужской одежды, он шел бы точно такой же походкой. Правда, манекены не бывают такими сутулыми, долговязыми и непропорциональными. Алевтина недовольно покосилась на странного прохожего. Он не давал ей сосредоточиться на собственных переживаниях, отвлекал ее от планов мести. «Ладно», — подумала она, — «пусть пройдет вот тогда». Но он вовсе не собирался проходить мимо. Он подошел к Алевтине, склонился над ней и проговорил тихим, скрипучим механическим голосом, удивительно соответствующим всему его облику. «Камень. Отдай камень». «Что?» — переспросила Алевтина удивленно. «Мужчина, проходите мимо. Отвяжитесь от меня, а то я закричу». «Не надо кричать», — проскрипел долговязый. «Надо, чтобы без шума. Надо тихо». «Да что вам надо?» — раздраженно проговорила Алевтина. «А ну, пошел прочь». Мужчина выбросил вперед длинную руку и сомкнул пальцы на горле Алевтины. Пальцы были холодные и влажные, как сосиски из холодильника. Алевтина приоткрыла рот, чтобы закричать, чтобы позвать на помощь, но долговязый снова проскрипел. «Не надо шума». И холодные пальцы с неожиданной силой сдавили горло Алевтины. Она жалобно захрипела, и в глазах у нее начало темнеть, как будто наступил вечер. Однако воля к жизни придала ей сил. Алевтина сумела сбросить руки убийцы со своего горла и попыталась подняться. Но убийца схватился за золотую цепочку, которая висела у нее на шее, и резко затянул ее как удавку. В последний миг Алевтина успела подумать, что теперь Григорий непременно уйдет к этой наглой молодой особе. Точнее, даже не уйдет, а приведет ту в их трехкомнатную квартиру. Правда, та девица утверждала, что Григорий ей не нужен, но теперь с трехкомнатной квартирой ситуация кардинально меняется. Долговязый мужчина, механически переставляя ноги, прошел до конца бульвара и вышел на улицу. Тут же около него притормозила серая машина. Дверца распахнулась, и женский голос приказал: «Садись». Едва он сел, машина резко набрала скорость и выехала на оживленную магистраль. Только через 10 минут, отъехав на безопасное расстояние, брюнетка припарковала машину, выключила мотор и повернулась к своему спутнику. «Ну как? Она отдала камень?» «Сама не отдала», — ответил тот неживым скрипучим голосом. «Пришлось заставить». Что-то в его голосе не понравилось брюнетке. «Ты ее убил?» — спросила она, невольно перейдя на шепот. «Что такое жизнь?» — ответил тот равнодушно. «Живые мало чем отличаются от мертвых. Ты приказала мне, чтобы не было шума». Шума не было. «Вон как ты разговорился», — удивилась Ада. «Ну ладно, черт с ней, в конце концов, давай камень». Долговязый запустил руку во внутренний карман пиджака, что-то там нашарил, протянул руку своей госпоже. Из сжатого кулака свисала тонкая золотая цепочка. Ада подставила ладонь. Рука Долговязого разжалась, и на ладонь гадалки упало что-то холодное. Ада взглянула и не поверила своим глазам. У нее на ладони лежал золотистый янтарный кулон. Внутри прозрачного янтаря виднелся какой-то доисторический жук с длинными гусарскими усами. «Что ты мне принес?» — воскликнула Ада и схватила своего спутника за плечо. «Камень», — ответил тот равнодушно. «Ты сказала, камень на цепочке, у нее на шее. Это было на цепочке, у нее на шее. Ты сказала, чтобы не было шума. Шума не было. Я все сделал, как ты сказала». Арина выскочила из маршрутки возле станции метро, подбежала к ступеням, огляделась. Нигде не было видно ни самого Владимира Петровича, ни его стареньких «Жигулей». Может быть, он еще не доехал? До этого момента Арина мчалась, спешила, торопилась на место встречи, и ей некогда было подумать. Теперь делать было нечего, и она снова вытащила мобильный телефон. Для начала набрала номер матери, но не удалось соединиться. Как уже было сказано, связь у них на даче очень ненадежная. Тогда она попробовала набрать последний входящий номер, тот, с которого звонил ей сосед. Но этот номер не определялся. Что за черт? Только тут Арина сообразила, что номер Владимира Петровича есть у нее в телефоне, и набрала его. Сосед тотчас же отозвался, и на взволнованные расспросы Арины удивленно ответил, что вовсе ей не звонил, что находится сейчас на даче и видел Арининого отца утром. Все с ним было в порядке, забор ремонтировал. Арина окончательно растерялась. Может быть, звонил кто-то другой из дачных соседей? Может быть, она неправильно расслышала по телефону имя и отчество? Но с другими соседями она не была знакома, и откуда у них номер ее телефона? В полной растерянности Арина снова набрала мамин телефон. На этот раз та ответила. Голос у мамы был вполне спокойный. «Мама, у вас все в порядке?» — спросила Арина взволнованно. «Да», — ответила мама удивленно. «А что случилось?» «Папа в порядке? Здоров?» «Ну да». «Насколько можно быть в порядке в его возрасте? А почему ты спрашиваешь?» «Точно? Ты от меня ничего не скрываешь?» «Да нет же, Андрюша, тут Аринка звонит, какая-то странная». Где-то поблизости раздался ворчливый голос отца, и Арина окончательно успокоилась. Но кто же так жестоко над ней подшутил? Взглянув на часы, Арина отметила, что обеденный перерыв давно закончился. Мало того, что она не поела, так теперь еще и на работе будут неприятности». Ну, с начальником-то она договорится, а вот милые сотрудницы долго еще будут шипеть и плеваться ядом. Алена вошла в лифт, нажала кнопку своего этажа. Кабина плавно поехала вверх, но, миновав четвертый этаж, вдруг начала притормаживать. Свет в кабине замерцал и совсем погас. Алена оказалась в полной темноте. Кабина остановилась. «Только не паниковать», — подумала она. «Сейчас я свяжусь с диспетчером, и все будет в порядке». Правда, была одна загвоздка. В кабине было совершенно темно, и Алена не могла найти панель с кнопками. Вслепую, пошарив по стенке, она задумалась. Это был тот редкий случай, когда она пожалела, что не курит, у нее была бы зажигалка. Она постаралась успокоиться и вспомнить, как вошла в кабину, как протянула руку к кнопкам. Повторив то движение, она снова провела рукой по стене и действительно нашарила панель управления. Пробежав по кнопкам рукой, нажала самую нижнюю. Насколько она помнила, это был вызов диспетчера. И правда, из динамика донеслись какой-то глухой простудный хрип и кашель. «Я застряла в лифте», — проговорила Алена мрачно, и свет погас. Из динамика снова закашляли, никакого разумного ответа не последовало, но лифт медленно двинулся. Алена перевела дыхание. Хоть и в темноте, но она доберется до своего этажа, а там... Кабина остановилась, двери разъехались, но не стало ничуть светлее. Видимо, свет погас во всем доме. Ну да, дом старый, проводку давно не меняли. Алена осторожно шагнула вперед, вышла из лифта на лестничную площадку. Темнота была глухая, непроницаемая. Именно про такую говорят, хоть глаз выколи. И в этой темноте Алене почудилось чьё-то присутствие. «Не паниковать», — повторила она мысленно. «Никого здесь нет. Кому придет в голову прятаться в темноте?» Она медленно двинулась вперед, туда, где, по ее представлениям, должна была находиться дверь ее квартиры, и услышала совсем близко тихий вздох. Волосы ее шевельнулись то ли от чужого дыхания, то ли от страха. «Кто здесь?» — проговорила Алена севшим от волнения голосом. Ей никто не ответил. «Кто здесь?» — повторила Алена, пытаясь превратить свой страх в злость и гнев. «Прекратите эту дурацкую игру. Вы меня не запугаете. Я знаю, что вы здесь». Но ей снова никто не ответил. Темнота окружала ее своим безмолвным и одушевленным присутствием. Она казалась живой, злобной и очень опасной. И тут Алена сообразила, что у нее есть один доступный источник света — мобильный телефон. Нашарив его в сумочке, она подняла телефон перед собой и нажала кнопку вызова. Табло телефона засветилось слабым, призрачным светом, отвоевав у непроглядной темноты небольшой кусок пространства. И в этом призрачном зеленоватом свете Алена увидела в двух шагах от себя глаза. Глаза были очень страшные. То есть понятно, что в этой ситуации ей показались бы страшными любые глаза, но эти и впрямь были особенные, мрачные и совершенно пустые. Если говорят, что глаза — это зеркало души, то эти глаза отражали абсолютную пустоту. Такую пустоту, которая способна, как смерч, засосать в себя все живое. «Кто вы?» Едва слышно пролепетала Алена, пятясь. «Что вам от меня нужно?» Незнакомец ничего не ответил. Он медленно двинулся к ней, подняв перед собой необыкновенно длинные руки. Алена отступила еще на шаг. Она почувствовала спиной стену и поняла, что дальше отступать некуда. Страшный незнакомец сделал еще один шаг вперед. Теперь их разделяло не больше полуметра. Алена почувствовала на лице его дыхание, пахнущее смертью. И еще она почувствовала исходящий от него ледяной смертельный холод. И в эту секунду совсем рядом лязгнул замок, открылась дверь соседней квартиры, и на площадку выкатилось какое-то чудовище, словно сошедшее с самых жутких полотен Босха, изображающих картины страшного суда и адских мук. Алена разглядела лобастую голову, огромную пасть с торчащими клыками. В следующую секунду Алена поняла, что это соседская собака, которую она видела, когда искала хозяев кошки. Точнее, пес по имени Рузвельт. В призрачном свете мобильного телефона Рузвельт был похож на адскую собаку Баскервилей. Но в этот момент Алена была бесконечно рада ему. Рузвельт был свой, знакомый, понятный, в отличие от таинственного незнакомца с пустыми глазами. «Рузвельт, стой!» — донесся из квартиры недовольный мужской голос. «Я же не пристегнул тебе поводок!» Но пес сделал вид, что не слышит хозяина. Он с налета бросился на пустоглазого незнакомца. Такой прыжок кого угодно должен был свалить с ног. Да что там, он должен был свалить лошадь, а, возможно, даже слона. Но незнакомец каким-то чудом устоял на ногах. Он только отступил в сторону, заслонившись рукой, повернул голову, уставившись на Рузвельта пустыми мертвыми глазами. И огромный пес немного смешался, словно столкнулся с какой-то неведомой и непонятной силой. Он присел, припав на передние лапы, и глухо зарычал. Однако не собирался отступать и приготовился к новому прыжку. Страшный незнакомец повернулся, шагнул в сторону и скрылся в темноте. Рузвельт проводил его грозным рычанием. «Рузвельт, скотина, что ты там делаешь?» — окликнул его хозяин. «Немедленно вернись, я пристегну поводок. Ты же знаешь, что без поводка выходить нельзя». На этот раз пес соизволил подчиниться. Он медленно развернулся и исчез за своей дверью с таким видом, как будто победил страшного незнакомца, и только бегство спасло того от полного и безоговорочного поражения. Впрочем, Алёне было не до наблюдений за соседской собакой. Она торопливо нашарила в сумке ключи, трясущимися руками открыла дверь своей квартиры, заперла ее за собой на все замки и только тогда перевела дыхание. В квартире свет удалось включить. То ли его не было только в лифте и на лестничной площадке, то ли как раз сейчас ремонтники ликвидировали аварию. Алёна села на галошницу в прихожей. После перенесенного ужаса ноги ее не держали. Она пыталась понять, что же только что произошло. То ли она чудом спаслась от маньяка, то ли... Другого объяснения она придумать не смогла и не успела. Лениво потягиваясь и позевывая, к ней подошла кошка. Клеопатра хотела было потереться о ноги хозяйки, но вдруг чихнула, принюхалась и недовольно отступила. «Что, ты почувствовала запах Рузвельта?» Тут Алёна поняла, что в любом случае соседская собака ее спасла. И еще, что она уже второй раз встречается с Рузвельтом, но так и не видела его хозяина. Только слышала его голос. Голос, кстати, был довольно приятный. «Приготовились к сцене в бассейне», — скомандовал Свечкин и оглядел свою команду. «Василий, повторяю твою задачу. Ты играешь маньяка. Ты понимаешь, что такое маньяк?» «А как же, Александр Трифонович?» — протянул Василий, долговязый тощий актер, удачно исполнявший роли злодеев. «Понимаю, не первый раз». «Ничего ты не понимаешь. Ты только и умеешь глаза таращить да зубами скрежетать, а в этой сцене ты будешь в маске. Так что эти твои замашки не прокатят. Пойми главное, твой герой совершенно ненормальный. Ты должен ходить как ненормальный, двигаться как ненормальный. Даже со спины должно быть понятно, что ты ненормальный». «Понял, Александр Трифонович». Свечкин недовольно махнул рукой и повернулся к Алисе. «Ну, в тебе я уверен». Алиса сбросила махровый халат, оставшийся в закрытом купальнике, и подошла к краю бассейна. Сегодня они снимали сцену, в которой ее героиню, точнее, героиню Инны Сковородниковой, должен был утопить в бассейне маньяк-убийца. Свечкин решил и на этот раз не привлекать к съемкам Инну. Она надоела ему своими капризами, а в этой сцене просто извела бы его. Вода в бассейне слишком холодная, она не может сосредоточиться, потому что маньяк мешает ей своим пыхтением. В итоге режиссер решил ничего не говорить московской диве, но снять трудную сцену с покладистой Алисой. «Приготовились», — повторил он и повернулся к оператору. Но в этот момент дверь павильона распахнулась, с чудовищным грохотом упала стойка с прожекторами, и в павильон влетела Инна Сковородникова собственной персоной. Затормозив в двух шагах от режиссера, она уперла руки в бока и процедила. «Что здесь происходит?» «Умеешь ты, Инна, эффектно появиться», — проговорил режиссер, пытаясь смягчить положение. Однако Инна вовсе не собиралась превращать все в шутку. «Что здесь происходит?» — повторила она ледяным голосом. «То есть как что?» — растерянно пролепетал Свечкин. «Сцену снимаем. Сцену в бассейне». «Это кто снимает?» — продолжила Инна, сузив глаза в щелочки и оглядывая присутствующих, как сквозь оптический прицел. «То есть как кто? Я снимаю?» «А кого ты снимаешь, Свечкин?» Сковородникова взглянула на Алису, и той показалось, что купальник на ней задымился под взглядом звезды. «Вот это пустое место?» «Ты же знаешь, Алиса тебя дублирует», — заныл режиссер. «В этой сцене мы не решаем никаких творческих задач. Здесь не будет крупных планов, героиню просто топят». «Я чувствую, к чему все идет», — воскликнула Инна. «Эта интриганка постепенно вытесняет меня из кадра. Сначала ты снимал ее со спины, потом сбоку, потом в полоборота, а здесь уже будешь снимать спереди, в полный рост, да еще и в купальнике. Ты же знаешь, Свечкин, как хорошо я смотрюсь в купальнике». С этими словами Инна проворно расстегнула молнию, вылезла из платья и действительно оказалась в купальнике. «Ну, конечно, Инна, ты бесподобно смотришься», — заныл режиссер. «Но ведь вода холодная, и ты не переносишь хлорку». «Я профессионал», — заявила Инна, встав в позу. «Если надо, я перенесу не только хлорку, но и прит, синильную кислоту или цианистый калий. Короче, Свечкин, или ты снимаешь меня, или я снимаю тебя. Ты знаешь, я это могу». Свечкин знал, что Сковородникова имеет большое влияние на продюсера и при желании может добиться замены режиссера. Он вздохнул и повернулся к Алисе. «Окунева, ты свободна. Пока. Готовимся к съемке сцены в бассейне». «Шура, мне надо восстановить свет», — подал голос оператор. «Александр Трифонович, а можно я пока покурю?» — заныл Василий. «Только не в павильоне, иначе пожарник меня сожрет. Я быстро». Василий выскочил за дверь. Ассистенты оператора забегали вокруг опрокинутой стойки. Через 10 минут все было готово, и Свечкин снова скомандовал. «Приготовились к съемке». Оператор кивнул, режиссер скомандовал «мотор», и камера застрекотала. Инна Сковородникова томной походкой от бедра приблизилась к краю бассейна, соскользнула в воду и неторопливо поплыла по дорожке. Оператор снимал, остальные ждали распоряжений. «А где Василий?» — спохватился Свечкин. В этот самый момент дверь павильона негромко приоткрылась, пропустив долговязую фигуру в хоккейной маске. «Хорошо идет», — одобрила ассистентка режиссера. «Действительно хорошо», — согласился Свечкин. «Вот что значит, я правильно дал ему установку». Василий действительно двигался очень эффектно, медленно переставляя ноги и ритмично двигая руками, как автомат. Во всем его облике было что-то нечеловеческое. Пройдя мимо режиссера, он подошел к бортику бассейна. Оператор оставил Сковородникову и теперь снимал только его. «Молодец, Вася», — одобрительно проговорил Свечкин. «Правильно воплощаешь мой замысел. Как я и говорил, даже со спины видно. Самый настоящий маньяк». Настоящий маньяк тяжело рухнул в воду и сильными, некрасивыми грибками поплыл к Сковородниковой. Инна делала вид, что все еще не замечает его. Подплыв к женщине, маньяк поднырнул под нее, ухватил снизу и утянул под воду. Затем сам показался на поверхности, но голову актрисы все еще удерживал под водой. Сковородникова изо всех сил вырывалась, била по воде руками и ногами. На какой-то миг ее голова показалась на поверхности, она с хрипом втянула воздух и закричала. «Отлично!» — восхитился Свечкин. «Снимай, Никифор. Отличный материал». Оператор не ответил. Он не отрывался от камеры. «Шура?» — забеспокоилась Алиса. «Что-то не то. Он ее слишком долго держит под водой. И потом Инна уж очень натурально кричала. Ей так ни за что не сыграть». «Александр Трифонович», — поддержала ее ассистентка. «Правда, как-то все уж слишком натурально». «Правда, не может быть слишком натуральной», — с пафосом возразил режиссер. «Ребята играют просто отлично. Это будет классная сцена. На премию выставим». «А вы не забыли, Александр Трифонович, какая у Сковородниковой страховка?» — напомнила ему ассистентка. «Если с ней что-то случится, нас просто разорят». На этот раз Свечкин забеспокоился. В это время дверь павильона снова приоткрылась, и в нее, покачиваясь, вошел Василий. Но в каком виде? Волосы у него были растрёпаны и измазаны кровью. Воротник рубашки разорван, на скуле назревал синяк. «Василий?» Свечкин изумленно уставился на артиста. «А кто же тогда в бассейне?» Все присутствующие уставились на бассейн. Сковородникова уже перестала сопротивляться. На поверхности воды изредка появлялись последние пузырьки. В следующую секунду каскадер, который дремал в уголке, дожидаясь своего выхода, подскочил к бассейну и бросился в воду, как был, в одежде. За ним туда же попрыгали трое или четверо молодых парней — осветитель, ассистент оператора и рабочий. Всем хотелось поучаствовать в спасении кинозвезды. Сковородникову вытащили на край бассейна. Каскадер разогнал своих добровольных помощников и принялся делать ей искусственное дыхание. Все остальные сгрудились вокруг, подавая спасателю неквалифицированные советы. Наконец его усилия увенчались успехом. Инна резко вздохнула и приподнялась. «Что это было?» — спросила она, оглядевшись по сторонам и удивленно хлопая глазами. «Кажется, я чуть не утонула». «Как тебе сказать, Инна?» — замялся Свечкин. «Вообще-то вас только что пытались убить», — ляпнула ассистентка. «Это она», — воскликнула Сковородникова, указав на Алису. «Наверняка это она, чтобы занять мое место». «Ну, я так не думаю», — протянул режиссер. «Алиса вообще не подходила к бассейну». «Вообще-то», — спохватился он, — «где тот кретин, который пытался утопить Инну?» Все участники съемочной группы завертели головами и тут же убедились, что пока один из них приводил в чувство кинозвезду, а все остальные за этим наблюдали, таинственный убийца бесследно пропал, как сквозь землю провалился. «Одно хорошо», — вполголоса сообщил оператор, подойдя к Свечкину. «Я успел отснять сцену в бассейне. Получилось просто классно».